do shit until they murder me. Алло, здравствуйте, это профессиональная служба взыскания ООФИН «Коллект», это мне интересно, насколько быстро деньги, зовут меня Евдокимова Наталья Анатольевна, ведется запись диалога, меня слышно? К сожалению, да. Ольга Игоревна, я с вами разговариваю. Вы со мной разговариваете. Замечательно. 13 975 рублей 35 копеек сумма задолженности вашей, с оплатой что у вас? Какой оплатой, куда, кому? Компания «Быстрые деньги». А вам-то какое дело? Я представитель вашего кредитора, Ольга Игоревна. А доказательства? Почему денежные средства не возвращаете? Доказательства? Да. Данный телефонный звонок, который вам поступил. А, это доказательство уже, да, что вы являетесь представителем? А голос, пожалуйста, не повышайте. Я не повышала, пока связывается. Тетенька. В рамках 230-го федерального закона. Где? Так что у вас с оплатой? Так доказательства где? Где доказательства? Я вам ответила на ваш вопрос. Не что с оплатой? Данный телефонный звонок не является ответила доказательством. Мне Ольга Игоревна. Уведомление от Ольга Игоревна, ответ. К конструктивному разговору вы готовы? Я готова. Документы, а вы это готовы? Ваш... Вы готовы к конструктивному Ольга разговору? Ольга Игоревна, документы... Вы это вы являетесь да, представителем кредитора? Вы монолог будете вести, Ольга если, Игоревна? Если надо будет, мне буду. Ольга Игоревна. Хватит истерично повторять мое имя отчество. Монолог будете хватит. Вести? Мы с вами позднее свяжемся. Давай, всего доброго. Давай, сливайся, говно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания «Финколлект». Средств МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Насколь Елена Сергеевна. Наш с вами разговор записывается. Ольга Игоревна, долг свой почему до сих пор не оплатили? Потому что вы мне врете постоянно, «Финколлект». Что? Врете мне постоянно, обещаете приехать, документы показать. Вы никак не доезжаете до меня. Документы показать? Конечно. Какие документы? Ну, агентский договор свой, как минимум. Правда? Почему бездействуете до сих пор? Скажите, пожалуйста. Потому что вы все никак до меня не доедете. До тех пор, пока мне вас содержит кто? Не показали, я не могу вам отвечать на вопросы. Кто вас содержит на протяжении 60 дней? Еще раз повторяю, пока вы мне документы не показали... Я вам еще раз повторяю, содержит вас кто? 60 дней у вас просроченной давайте задолженности. Давайте вы меня не будете ходить. Сумма 13 524 рубля 39 копеек. Кем вы сейчас находитесь по адресу регистрации? Давайте вы не будете меня хамить. С кем вы сейчас находитесь по адресу тупая, регистрации? Блин, ты не догоняешь. Конструктивно. Ты не понимаешь, конструктивный овца. Диалог ведите. Я тебя конструктивнее ведите диалог. Веди конструктивнее разговаривайте. Жопу, с кем вы сейчас находитесь? Свой конструктивизм. С кем вы сейчас находитесь по адресу регистрации? С двумя любовниками и вилами. Ждем тебя. Давай, приезжай. Я с вами на «ты» не переходила. А я вы сейчас разговариваете момент, не с твоей матерью. Когда ты проигнорировала мою просьбу вести себя нормально. Ты же не можешь нормально себя вести. Тебе надо побыдлить, тебе надо повыпендриваться. Ну вот получай плоды своей конструктивнее разговаривайте. Разговаривайте сейчас конструктивно. Разговаривайте всем конструктивно. Всем своим финколлектом. Готовьте к диалогу, вам перезвонят. Вот до свидания. Сливайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания ООФИН-коллект от имени в интересах МФК «Быстрые деньги». Зовут меня Юдин Михаил Викторович. Диалог записываем. Ольга Игоревна? Что надо? Звоню вам по вопросу незакрытых вами обязательств перед МФК «Быстрые деньги». Ага. Данной компании вы должны 13 637 рублей 13 копеек. Компания требует их сегодня вернуть до 21.00. Не планировали вы рассчитаться? Ну, я не планировала. Ну, что же так? Да забила я. Что говорите? Хер вам говорю. Ольга Игоревна, давайте мы с вами в целях экономии времени все-таки перейдем к конструктивному диалогу. Да, давайте. Вопрос не закрыт вами задолженность. Идите нахер. Максимум конструктивизма, который вы получите. Ольга Игоревна, а мне вот интересно... Вы чего добиваетесь-то вот таким вы выражением? Чтобы вы нахер наконец-то сходили уже к «Финколлект». И видео мне прислали. Цель моего звонка была помочь, к сожалению, не удалось. Давайте, я думаю, звонок вам будет повторяться. Всего доброго, до свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, это профессиональная служба взыскания ООО «Финколлект», в интересах компании «Быстро деньги». Меня зовут Макаров Максим Сергеевич, разговор записывается. Ольга Игоревна, верно? Верно. Ольга Игоревна, звонок поступает по поводу вашей задолженности. Сумма на сегодняшний день составляет 13 637 рублей и 13 копеек. Оплату не производите, по какой причине? У меня к вам только один вопрос, Финколлект. Да? Это как же надо себя не уважать, какой же надо быть подзаборной собакой, чтобы в субботу, в 6:30 вечера, вместо того, чтобы проводить время с семьей, с друзьями, названивать людям и пытаться там попрошайничать. Я по субботам не подаю. Можете быть свободны. Ольга Игоревна, вы о чем говорите? Мы звоним вам на основании 230-го федерального закона. Могу у вас недостаточно, чтобы до вас дошло, что, о чем я говорю. Мы звоним вам на основании... Поэтому не пытайтесь понять, если вдруг поймете, забудете, как ходить. Закона. Ольга Игоревна, ага. Вы слышите меня? Да, к сожалению, прекрасно, да. Прекрасно, что вы меня слышите. Звоните вам вправе в субботу до 8 часов вечера. Ага, сейчас ага. Сколько вы говорите? 6:30, да, правильно? Это, я не по закону вам говорю, а человеческих каких-то. Это как надо себя не уважать, чтобы в субботу, вместо того, чтобы отдыхать, как все нормальные люди, сидеть на своей вшивой работенке и названивать людям. А каких человеческих качествах вы говорите? Вы в какой момент чувства собственного достоинства потеряли? А? О каких человеческих качествах вы сейчас говорите? Вы деньги занимали у человека? Как честь и достоинство. Вы почему позволяете с собой так обращаться, как с собакой? Вы деньги. А? Вы деньги у человека занимали или у финансовой компании? Даже собака в такой день работать не будет. Ольга Игоревна, я понимаю, что данный диалог вы подготовили. Я подготовила данный диалог? Нет, я импровизирую. И вы хотите его высказать, но тем не менее. Сейчас речь идет о вашем долге. Диалог? Божечки, у вас есть соединение языка с мозгом? Или оно потеряно навеки? Вы сами понимаете, что вы несете? Сейчас речь идет о вашем долге. О вашем долге, Ольга Игоревна. Вы почему оплату не произвели до сих пор? Речь идет о вашем идиотизме сейчас. И отсутствии чувства собственного достоинства. Да сколько ж можно? Вас помоями поливают Финколлект. А вы всем в рот заглядываете, да продолжаете. Дай денег. Не заработаете ни копейки на мне. То есть вы от оплаты отказываетесь, Ольга Игоревна. То есть можете быть свободны, Финколлект. Что значит можете быть свободны? Вы о чем говорите? Я вас отпускаю, больше не задерживаю. Ольга Игоревна, звонок, еще раз говорю, вам поступил по поводу вашего долга. Они просто так с вами пообщаться. А то мы трындим уже 3 минуты, а я что-то не пойму, о чем речь вообще. Вопрос вам был задан. По какой причине оплату не производите? Ну так, Финколлект, мы с вами как договорились? Сначала вы приезжаете ко мне с участковым и с органами опеки, а только потом я оплачиваю. Пока Финколлект не приедет, ни копейки не оплачу. Ольга Игоревна, сейчас стоит вопрос по поводу переуступки прав требования вашего договора в стороннее коллекторское агентство. Наконец-то. Может, с кем более адекватным пообщаюсь, а то вы отбитые такие, Финколлект. Чьи методы взыскания мы не знаем, мы знаем только то, что они в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Вы знаете только то, что в вашем вонючем скрипте написано. Больше вы не знаете. И взыскание, я могу вам сказать, происходит эффективно. Эффективно, да? Эффективно. Не то, что вы бесполезные животные, а там эффективно люди работают. Ольга Игоревна, если вам... Отправили бы какую-нибудь эту свою марамойку на курсы повышения квалификации к профессионалам. Ольга Игоревна, давайте с вами конструктивно. Давайте конструктивно. Самый конструктивный ответ для вас, Финколлект. Идите нахер, не заработайте на мне ни копейки. Что непонятно? Сегодня, Ольга Игоревна, требования компании. Спрашиваю. Это полная оплата вашего долга до 8 вечера. До 8. То есть полтора часа у вас времени еще есть, чтобы оплату долга своего произвести. Ни копейки не получите. Марамойкам из Финколлекта не подают. Ольга Игоревна, вот смотрите, вот вы находитесь дома, например, да, вот вы находитесь с семьей. Поступает звонок в дверь от стороннего коллекторского агентства, а точнее, их сотрудников. Каким образом вы семье объясните, что это к вам с другого коллектора складирства приехали? Скажите мне, пожалуйста. А зачем объяснять? Топор в голову, да и все, и свободно. Кому топор в голову? Кому приедет. С какой целью, Ольга Игоревна? С какой целью? Чтобы больше не приезжали. Да. А потом по синеньким пакетикам и бесплатный круиз по Москва-реке. То есть вы готовы нарушить Уголовный кодекс Российской Федерации с целью невозврата денег? Да. Удивительно. Удивительно. Ольга Игоревна, вы подумайте, какого мнения соседи о вас потом будут, которые могут свидетелями этого стать. Ага. И ваши родственники. Так свидетели долго не живут. Так я что, более, соседи я об более... этом в курсе. Я более чем уверен. Да что ты там если... можешь быть уверен? Ты уверен только я в том, более... что тебя муж дома ждет, уже заждался. Субботний вечер, я ты домой более не идешь. Я более чем уверен, Ольга тебе Игоревна, что вы таким образом детей рожать, а ты вот общаться вот это по субботам с сотрудниками стороннего коллекторского агентства не будете. Ну, конечно же, конечно, продолжай в это верить, малышка. Продолжай в это верить, зайка моя. Ольга Игоревна, вам требование компании было озвучено. 8 часов будет контрольная проверка вашего договора. Контрольная прям проверка? Родственников по адресу своего проживания предупреждайте, чтобы не удивлялись, если сотрудники сторонних коллекторских агентств к вам подъедут. Пусть он не удивляется в рамках действующего законодательства, потому что такая маравойка, как ты, явно не чиста. Желаю вам удачи в оплате, Ольга Игоревна. Да, пока, малышка, пока. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Громова Николаевна, звоню из компании «Финколлект» на интересах МФКБ «Стрет деньги». Служба защиты бизнеса. Запись разговора ведется. Ольга Игоревна. Слушаю. Месяц проблемный займ микрофинансовой компании не оплачен. Вопрос, почему не решили? А вы почему интересуетесь? Потому что мы с вами работаем. Почему мы должны задавать вам вопросы? А почему меня об этом кредитор не уведомил? Это все прописано в договоре по 1005 статье Гражданского кодекса работаем. В договоре там все в договоре что? Было прописано. Что прописано было в договоре? Если вы долго займ не оплачиваете длительное время на просрочке, то компания-кредитор имеет право переуступить требования по агентскому договору сторонней организации. Так я же не спорю, что она имеет право переуступить. Я говорю о том, что она обязана меня уведомить. Долг не продавали. Меня кредитор обязан, не продавали. Меня кредитор обязан уведомить. Я еще раз говорю, это две большие разницы. Вы долг говорите не сейчас продавали. Ерунду. 230 федеральный закон, статья 9, правильно. 1. При привлечении иного лица для возврата просроченной задолженности кредитор обязан уведомить заемщика в законе об этом 230. Заказным письмом в с уведомлением о вручении. Что заемщик обязан долг возвратить в срок. Вы не перескакиваете с темы на тему. Нет, в 230-м федеральном законе я, такого пункта я нет. Я вам говорю вы еще мне... раз. Сейчас какая отчитайтесь, статья? Пожалуйста, о том, где мое уведомление, которое кредитор мне обязан был предоставить. Не надо избегать ответа на неудобные вопросы. Мы с вами имеем право взаимодействовать. Не имеете вы права со мной взаимодействовать до того момента, пока кредитор мне не направил соответствующее уведомление. Вы готовы решать вопрос, или вы будете еще припираться? Я не собираюсь с третьими лицами обсуждать свои финансовые вопросы. Значит, к сожалению, не удалось вы можете быть свободны. Я думаю, в ближайшее время с вами думать это не ваше. При личной встрече. Пока, документы пока. У нас в выездном отделе. Сливаемся уже. Сотрудники выездного отдела. Пусть запрягают свою пьяную козу и приезжают. Контакты. Давайте, давайте, хорошо. Вы меня не слышите? Заодно и документы все пусть привезут. Все, можете быть для свободны, я вас больше контакты, не задерживаю. Вы абсолютно бесполезны как собеседник. Параллельно информации со мной вы не владеете, законов вы не знаете. Значит, дилетантка, будьте готовы как к конструктивному мне диалогу. Ага, до пока-пока, свидания. Сливайся. Должностью «Быстро деньги ФК». Меня зовут Захарова Татьяна Андреевна, разговор записывается. Екатерина Владимировна, да? Да. У вас задолженность 30 651 рубль 17 копеек. Сегодня нужно полностью всю сумму оплатить до 6 вечера. Если оплата не поступит, документы передаем досудебному отделу. раз нет оплаты 25 дней. Далее будет компания взыскивать долг без учета ваших личных интересов, раз добровольно вы не оплачиваете. А каким образом компания может взыскивать в недобровольном порядке? У вас есть какие-то полномочия, что ли? Без учета личных интересов, Екатерина Владимировна. Это каким образом? Раз в 25 дней. Каким образом вы это осуществите? Я думаю, что из названия отдела вы понимаете, о чем далее пойдет Нет, речь. Нет, не понимаю, о чем название отдела. Что это Зачем значит? Зачем деньги в дальнейшем, например, на адвоката тратить? Что вы говорите вообще? Каким образом, если я не отдаю, компания ваша может взыскать что-то с меня? Что значит, каким образом? Через досудебный отдел. А что такое досудебный отдел? Какие у них полномочия есть? Я думаю, что вам там все расскажет, что в досудебном отделе решается. Ну, давайте, давайте, я хочу посмотреть на этот досудебный отдел. А что вы смеетесь? Все, я хочу посмотреть на ваш досудебный отдел, как они принудительно с меня взыщут. Вы что смеетесь? Скажите, потому что вы смешная, потому что вы лопочете, как младенец, и даже не вникаете в смысл того, что вы говорите. Не вникаем в смысл того, что мы говорим? Вас там много? Что? Ничего, забудьте. А то вы сейчас запомните, забудете, как ходить. Сейчас могут связаться по всем номерам вашим, которые вы оставляли. Да пусть связываются. И, возможно, за вас подойдут на оплату родственники. А, продолжайте. Например, в это верить. Ваши родственники знают о задолженности, что вы деньги незаконно удерживаете. Конечно, мы все над вами ржем, хором собираемся и ржем с того, какие вы лохи. Интересно. Ага. Марк Андреевич, я сейчас вам запись разговора предоставлю. Да, клиент говорит, что... Всегда очень сильно смеются, когда сотрудники звонят. Какая идиотка. Оскорбление сейчас под запись разговора, да. Марк Андреевич, привет. Он хотя бы существует? Екатерина Владимировна, вы что так разговариваете? Деньги незаконно удерживаете. Какие же вы идиоты, там быстро деньги. Это капец. Повели по отношению к компании. Когда среди идиотов ты чемпионка? В тот самый момент, да? Ну что, притихло? Вы, может быть, перестанете так себя вести? Не, не перестану. Вы же веселите меня постоянно, я не могу удержаться от смеха. Значит, будем звонить по номерам, которые вы оставляли. Звоните под колокол, мне это абсолютно индифферент. Наверное, негативно уже будут реагировать, что звонят каждый день с 8 утра до 10 вечера из-за ваших проблем. Давайте нарушайте 230 ФЗ. Давайте, опять штраф получите. Недавно выплатили все штрафы, сейчас еще один огребете. 50 тысяч рублей. Не хухры-мухры. Вы любите их оплачивать, эти штрафы, да? Быстро деньги. Ну что притихло-то? Вы почему так себя ведете? Как я себя веду? Как же я себя веду? Нет, а вы не слышите, как вы себя ведете? Как я себя веду? Вы почему так разговариваете? Как такой, я разговариваю? У подруги денег заняли, а не у юридического лица. И что, если вы юридическое лицо, так я блеять вам должна, как овца, что ли? Не заемщик, привыкли, да? Возвратить полученную сумму займа в сроках порядка, если вас что-то не договор, устраивает, шуйте в суд, кроме как через суд, ни копейки не получите. Гражданского кодекса. А вы через суд деньги брали? Да, вы я деньги через, брали? Через, да, суд? Через суд. 31 августа. Да, через Нет, суд, вы да. не через суд деньги ну, брали. Ну, так вы херню тогда городите? Все, какая разница, обращайте. Что и как я брала? Раз вы в любом случае брали. Вернете их только через суд. Раз вы не через суд брали деньги, почему вы их хотите возвращать-то через суд? Потому что мы живем в правовом государстве, и все спорные вопросы у нас решаются в суде, а у нас с вами цивилизованный конфликт. Вы хотите денег, а я не отдаю. Так шуруйте в суд. Ну, вы просто вынуждаете нас передать анкету в досудебное отдел, этот разговор. О, только не досудебное отдел. Господи, нет, только не досудебное отдел. Это же так страшно. Отказ от оплаты, Марк Андреевич, фиксируйте. Ой, я Марк Андреевич. Я вам сейчас договор предоставлю, как клиент разговаривает. Марк Андреевич, привет!